Ночь, одержимая белизной кожи, от ветреной резиды, ставень царапающий, дорезной мелко вздрагивающей звезды, ночь, всеми фибрами трепеща, как насекомая, льнет черна к лампе, чья выпуклость горяча, хотя абсолютно отключена. Спи. Во все 25 свечей, добыча сонной белиберды, сумевшая не растерять лучей, преломившихся твои черты, ты тускло светишься изнутри, покуда, губами припав к плечу, я, точно книгу читая при тебе, сезам по складам шепчу.